Глава 27, в которой я неудачно раздвигаю горизонты восприятия, занимаюсь прикладной артефакторикой и смотрю на Рея другими глазами. От нечего делать я начала плести из обрезков своей футболки ошейник для Муры, а потом надо попросить, чтобы Рей его магией напитал. Впрочем, зачем нам Рей? Я и сама теперь смогу. И тут мне сразу же вспомнился Мура в виде потрескивающего разрядами шара. Ладно, поправочка. Я сделаю, а Рей проверит. Не хватало еще ненароком прикончить моего зайчика. И я принялась насыщать маной свое плетение. Что бы такое сделать? Ага, пусть будет защита. Что ты там химичишь? Не поворачиваясь, поинтересовался Рей. У меня по спине уже бегают мурашки размером с крокодила. «Ошейник Муре плету», — буркнула я. «Смело убирай 3/4 того, что ты туда вкачала, он подавится. Плюс не стоит ориентировать на определенные функции, все равно не сработает, а переварить труднее будет. У него, как бы это сказать, несколько другой метаболизм. Просто мана. Все, а он сам возьмет сколько нужно». Я вздохнула. «Ну что за...» Положила руку на недоплетенную вещь и начала впитывать обратно. Я уже научилась ощущать свой резерв, как маленькое солнышко, пульсирующее где-то в районе... солнечного сплетения. Интересно, а могу я увидеть резерв у Рея? Я оторвалась от своего рукоделия, сосредоточилась на его спине, прикрыла глаза и расслабилась. Так, поехали. Вот синее полыхание. А если на уровень повыше? Что-то непонятное. Рей на этом плане виделся как огромная тень с золотыми блестками, расплывающаяся и исчезающая в каком-то мареве с голубыми язычками пламени. А еще выше? Тяжело что-то идет. Фигура Рея засверкала чистым золотом, и вдруг мне в висок словно вонзился кинжал. Контур Рея вспыхнул сверхновый. И, похоже, я позорно потеряла сознание. Во всяком случае, когда я открыла глаза, я сразу встретилась с укоризненным взглядом. Оказалось, что я лежу у Рея на коленях, он держит руку у меня на лбу, а башка у меня раскалывается гораздо хуже, чем при недавнем сотрясении. «Ну и какого черта?» — хмуро поинтересовался он. «Ты что вытворяешь?» «Не знаю», — буркнула я. На самом деле Рей выглядел довольно комично. На щеке и шее прилипшая чешуя. Волосы встрёпаны, вот только во взгляде четко читалось желание надрать кое-кому задницу. Естественно, эта мысль была сразу же уловлена. Забавно. Мне показалось, что я почувствовала резкую смену его настроения. Он прикрыл глаза и перевел дыхание. «Слушай». Теперь в его голосе уже слышался смех. «Ты меня или до инфаркта, или до дурдома доведешь. На будущее. Не лезь без страховки на более высокие уровни. Тоже мне гений-самоучка. Потерпи немного. Когда все это закончится, найдем тебе подходящего учителя, и все будет». Последнюю фразу он произнес чуть ли не с мечтательными интонациями. «Надо же, как не терпится отделаться». Он открыл глаза и укоризненно на меня покосился. «Блин, ты обещал научить меня ставить блок». «И научил бы. Вот рыбку бы скушал и насытый желудок научил», — кивнул Рей. «А ты что творишь? Любопытная Варвара. Какая тебе сейчас учеба с такой головной болью?» «А ты откуда знаешь?» — с подозрением нахмурилась я. Рей затрясся от смеха. «Просто ты такой же болван!» Он смешно сморщил нос. «Болванка? Обалдуйка?» «Как и я сам. Я тоже поначалу вечно лез куда не надо и получал по мозгам. Так что твое состояние мне хорошо знакомо». «Я тебя сейчас пну!» Вздохнула я, далеко не уверенная, что смогу осуществить угрозу. «Ты чего обзываешься?» «Это комплимент!» Он затрясся еще сильнее, кусая губы, и я непроизвольно сморщилась. В затылке стучал дятел, настойчиво продалбливая себе выход наружу. «Прекрати меня смешить! Тебе же самой хуже!» Он закрыл глаза и сосредоточился, переместив ладонь с моего лба на затылок. Только уголки губ все еще чуть подрагивали. Боль начала потихоньку ослабевать. Где-то через полчасика его медитации надо мной Боль утихла окончательно, и я, наконец, смогла подняться. «А почему так долго?» «И всё-то она недовольна», — мученически закатил глаза Рэй. «Чего ты хочешь? Прорванную ауру за минутку не починишь. Но я во всяком случае не могу». Он деловито поднялся, сладко потянулся, разминая мышцы, и вернулся к разделке рыбы. «Но чего ты сверлишь меня взглядом?» Обернулся он через плечо пару мгновений спустя. «Я жрать хочу. Моему восстанавливающемуся организму нужно хорошо питаться. И тебе настоятельно рекомендую, а то голова снова начнет болеть. Лучше закончи подарочек для своего Муры. Хоть кто-то будет доволен». Я вздохнула и, признавая его правоту, пошла подбирать свое брошенное рукоделье. Ошейник для Муры и рыба оказались готовы одновременно. «Ну, мы и жрём», — констатировал Рэй, приканчивая рыбину. «Опять нужно на охоту идти, а то на ужин ничего нет». «Я рада, что ты столь хорошего мнения насчёт размеров моего желудка», — ехидно заметила я, пододвигая ему свою порцию. Рэй благородно разделил улов поровну, но что бы он там ни утверждал насчёт нашего аппетита, мне удалось осилить меньше половины своей порции. «О, как прекрасно!» Ничуть не смутившись, Рэй накинулся на добавку. «И куда в него столько влезает?» Разделавшись с едой, он бодро подскочил и сказал, что пошёл охотиться. Я вот только почему-то сильно подозревала, что он просто хотел перевести дух где-нибудь подальше от моего приятного общества. Ну и ладно. Я неплохо провела время, повторяя всё, чему успела научиться, одновременно охраневая от того, что всё это могу делать сама. Голова, вопреки мрачным предсказаниям Рэя, больше не болела, и я твёрдо решила, что раскручу его сегодня на урок другой. Рэй вернулся через пару часов, на сей раз волоча какую-то животину, напоминающую помесь небольшого поросёнка и вомбата, потом ещё с час, с помощью магии и одолжённого у меня ножа, сосредоточенно его разделывал в кустах, под бдительным присмотром чётко появившегося к ужину Чирлы, который подбадривал Рэя восторженными похрюкиваниями. Короче, к тому времени, когда вомбат, насаженный на вертел, был водружён поджариваться над костром, уже начало смеркаться. «Ну что, есть пара минут на урок?» — поинтересовалась я, придвигаясь поближе. «Ну куда я денусь?» — хмыкнул Рэй. «Прямо боюсь отказываться, уж больно у тебя хищный вид. Смотришь на меня, как каннибал на свою добычу. Ты хоть нормально себя чувствуешь?» «Вроде да. Я вообще-то даже тренировалась, пока ты охотился». «Ну надо же!» Он провёл рукой над моей головой. «И в самом деле. Ну тогда ладно». Это действительно оказалось несложно. Ну, в теории. И методов море. Например, мысленно поддерживать вокруг головы каменную сферу. Мои слова о скале твердокаменной оказались пророческими. Тем, кто не желал заморачиваться с мысленной каменюкой, можно было попробовать шумовую завесу. Только грамотно, чтобы самому не оглохнуть. Особо продвинутые могли блокировать, не заморачиваясь с визуализацией. Как я поняла, Рэй именно так и поступал. Вернее, как он мне объяснил, у него это оказалось врождённым свойством. Поэтому как объяснить, он не знает. Я обзавидовалась. Ну, конечно. Ещё существовали амулеты различной степени эффективности, но с амулетами в местной лесной глуши было совсем туго, а создавать такое для меня Рэй наотрез отказался. По его словам, у него осталось всего пара подходящих кристаллов кварца, и он собирался сделать из них ключ портала на всякий случай. Далее последовала ёмкая получасовая лекция по основам методологии изготовления вспомогательных магических приспособлений. Как выяснилось, для создания амулетов нужны или специальные сплавы, которые, естественно, на дороге не валяются, или камни, драгоценные или полудрагоценные. Причём с камнями тоже всё не так просто. Подходят для создания амулетов и атонов только более-менее чистые камни, начиная с 20 карат. Исключения составляют только корунд и алмаз, которые можно использовать, начиная с 5 карат. При этих словах он с нескрываемой жадностью покосился на моё кольцо. Я машинально спрятала руку за спину. Да, придётся, похоже, поработать головой, в самом прямом смысле слова. Дальше последовали длительные мучения, когда я пыталась изобразить какой-нибудь мысленный заслон, а Рэй через него пробиться. В конце концов, я изрядно обогатила его запас ненормативной английской лексики, довела до колик от смеха и полностью выдохлась сама. И все это без какого-либо результата. «Даже не знаю, что и сказать», — в конце концов задумчиво почесал в затылке Рэй. «Антиталант какой-то. Ну, всегда можно просто убить наглеца напором эмоций. Это у тебя точно получится». Я мрачно взглянула на него, недвусмысленно дав понять, что вот прямо сейчас и начну. Рэй в притворном ужасе замахал руками и сообщил, что он не в состоянии сопротивляться, ибо ослабел от смеха, а посему нуждается в перерыве на ужин. Ну, перерыв так перерыв. Мясо и в самом деле пахло одуряюще вкусно. Мура уже давно сидел рядом, не сводя глаз с тушки и мечтательно перебирая пальчиками. «Вот обжора», — хмыкнул Рэй, разделывая мясо и отрезая небольшой кусочек чирли. «Сожрал же все, что можно, да еще и весь день охотился. Надела б ты на него, наконец, свое изделие, что ли?» «Блин, а про ошейник-то я и забыла». Воспользовавшись тем, что Мура увлекся своей порцией, я быстренько накинула ему на шею плетенку и завязала узел. Мура ошарашенно сел, выплюнув недожеванный кусок, и с совершенно обалделым видом начал ощупывать новый предмет своего гардероба. Рэй тоже очень заинтересованно наблюдал за этим процессом, причем, судя по его полуприкрытым глазам, самое интересное было видно в Шаан. Ну, я тоже быстренько настроилась. Мура в Шаан выглядел таким же рыжим, только более ярким и каким-то огнистым. Ошейник мерцал синими искорками, и от этого мех вокруг переливался фиолетовыми оттенками. Красота! Офигение на морде Чирлы постепенно сменилось блаженством, и он плюхнулся на спину, расслабленно почесывая себе живот. Даже про недоеденное мясо забыл. Ну вот, сплошной перевод ценного продукта. Печально вздохнул Рэй, поднимая кусок мяса, отшвыривая его подальше и принимаясь за свою порцию. Я задумчиво жевала ужасно вкусное мясо, продолжая размышлять о своем фиаско с ментальным щитом. И что же я не так делаю? И этот еще издевается постоянно насчет эмоций. В чем же моя проблема? Хорошенько подумав, я решила, что проблема, пожалуй, в моем слишком живом воображении и маниакальном стремлении перегибать палку. Каменная сфера казалась слишком натуралистично тяжелой. Шумовая завеса слишком громкой и неудобной. Надо придумать что-то легкое и изящное, чтобы меня словно и вообще не было. Может, зеркало? О, если я не могу блокировать свое мыслеизвержение, надо его просто исказить. Калейдоскоп. Прекрасная идея. Я представила, что все мысли и эмоции, исходящие от меня, преломляются и искажаются ежесекундно, как мозаика в калейдоскопе. Сконцентрировалась и установила вот это вокруг своей головы. Некоторое время полюбовалась на получившуюся мысленную картинку и оставила, чтобы привыкать. Потом Рэя попрошу проверить. Все равно он нудит, что я должна даже во сне держать периметр. Надо учиться. Потихоньку сняла часть внимания с установленного щита и сосредоточилась на мясе. Эх, к нему бы сейчас бокал Мальбека. Шикарная осада у Рэя получилась. Надо же, сколько талантов у человека. Впервые встречаю парня, который бы так легко и непринужденно, да еще и в такой дебильной обстановке, готовил еду и не ныл. Я покосилась на сосредоточенно уминающего уже вторую ногу вамбата Рэя. И внешность, и фигура, и магия, и мозги, но математик же, и даже фехтование. И готовить умеет. С ума сойти. Резко захотелось сменить жениха. Я вздохнула. Осталось только понять, нафига ему, такому восхитительному, я, совершенно обычная и ничем особо не примечательная. Я снова печально вздохнула. «Ты чего пыхтишь?» — покосился на меня Рэй. Я моментально вспомнила о его способностях и сделала вид, что сдуваю волосы со лба, одновременно начав про себя повторять таблицу умножения. «Да блин же! Нашла о чем думать, сидя в двух шагах от этого кошмара!» Рэй недоуменно вздернул бровь. Потом вторую. Потом присмотрелся внимательно. Потом одобрительно кивнул. «Здорово! «Работает. Можешь же, когда хочешь». «Что работает?» — опешила я. «Ну, защита, которую ты поставила. Смотри-ка, как оригинально». Он снова начал что-то заинтересованно рассматривать поверх моей головы. «Ого! Я уже и забыть успела о плодах моих разработок, а они, оказывается, не только до сих пор на месте, но еще и выполняют задуманную функцию». Я моментально гордо надулась. «Какая я, оказывается, молодец!» «Правда?» «Ну, естественно», — пожал плечами Рэй. «И следующим шагом надо научиться мысленно разговаривать», — оповестил он меня, заглатывая кус мяса, которым бы и крокодил, на мой взгляд, подавился бы. «Это как?» — выпучилась на него я. «Телепатия, что ли?» «Ну да, очень полезная штука, особенно когда надо что-то сказать при других». «А ты уверен, что я смогу?» «А куда ты денешься?» — приподнял бровь Рэй. «Сама говорила, что чувствовала мои эмоции в какой-то момент. Значит, эмпатический элемент развит. А это, считай, то же самое, только концентрация повыше». «И мысли читать смогу?» «А это уже от тебя зависит», — он лукаво усмехнулся. «Ну и от того человека, мысли которого ты хочешь прочитать». При этом выглядел он настолько хитро, что сразу становилось понятно. Хрен я его мысли когда-либо прочитаю. «Хорошо», — обреченно вздохнула я, предчувствуя часы мучений. «Только завтра». Рэй прижмурился, о чем-то размышляя. «Еще один день на восстановление, и пойдем дальше. Жаль, Лир весточку не прислал. Надеюсь, у них там все в порядке». «Рэй?» Он вопросительно покосился на меня. «А ты пытался вернуться в наш мир?» «А как?» — пожал тот плечами. «Я даже не знаю, с чего начинать. Межпространственные порталы здесь не работают. В смысле, не работают на переход отсюда. Вот сюда всегда пожалуйста. Тут совершенно гадское искривление пространства. И твой учитель помочь не может. Ты же говорил, что он такой крутой». «Видишь ли...» Рэй замялся, пытаясь подобрать слова. «По словам моего учителя, этот мир обладает абнормальной магической гравитацией. Он тянет магию отовсюду, куда только может дотянуться. Когда-то, сотни лет назад, тут была дичайшая природная аномалия, так что всех путешествующих по близлежащим мирам тупо затягивало сюда и не отпускало. Вроде как со временем аномалия поутихла, так что прифигевшие путешественники маги с неба больше не сыплются, но вот уйти отсюда, если у тебя есть мана, по-прежнему нереально. Такой вот замкнутый круг. Если у тебя нет маны, как уйти, ты не знаешь. Если у тебя есть мана, уйти ты не сможешь». Учитель что-то объяснял, но, боюсь, я плохо понял. Чтобы все пришло в норму, нужен полный блок, а лучше реверс этой аномалии. Короче, тут нужны какие-то дикие усилия, не просто со стороны магов, а как минимум высшей расы, и аж нескольких штук. А поди их найди, собери, да убеди, что вот это вот сделать необходимо. Им пофигу. Даже если они поодиночке отсюда свалить не смогут, для них что 100 лет, что 1000. И так найдут, чем развлечься. Или обходной путь. А вот ты... С демоном судьбы становится возможным все, включая изменение реальности. Он бросил на меня насмешливый взгляд. Короче, ты сейчас на острие событий. Да, это опасно для всех участников. Да, результат непредсказуем. Но будь я проклят, если не воспользуюсь этим шансом. «А ты абсолютно уверен, что я — этот самый демон?» Но не верила я в эту фигню. «Не думаю, что Шиор в этом великий специалист». «Тут не надо быть специалистом», — хмыкнул Рэй. «Тут надо суметь провести обряд. Если не судьба, то никого и не вызовешь. А тут Эван, что получилось?» Он вздернул брови, кивая на меня подбородком. «Расслабься, короче. Ты, конечно, можешь продолжать считать себя обычной девчонкой». Но проблема в том, что все остальные, да-да, включая того же Лира, считают тебя демоном и будут действовать, исходя из этого убеждения. Люди тут простые, незамысловатые. Вызывали демона, значит, то, что появилось, демон. Точка. Но почему именно я? О, это хороший вопрос. Понятия не имею. Он комично пожал плечами. Поэтому я и хотел бы показать тебя учителю. Должно быть какое-то стечение обстоятельств, вкупе с индивидуальными характеристиками. На самом деле, я еще многого не знаю, Я же, считай, только начал заниматься магией по сравнению с остальными. Все, у кого есть магические способности, здесь начинают изучать магию с детства. За плечами магов совета десятилетия и десятилетия учебы. У моего учителя, как я понимаю, столетия, плюс столетия опыта. Я, по сравнению с ними, недоучка, выезжая за счет огромного, по сравнению с большинством людей, резерва, интуиции и способностей. Ну и учитель у меня крутой, учит чему надо и как надо. Но все равно знаний мне пока не хватает. Еще учиться и учиться. Рэй вздохнул. У меня по спине пробежала когорта мурашек. Это вот все недоучка? Боюсь представить себе его учителя. Ладно, давай спать, предложил Рэй. Надо хорошенько отдохнуть. Завтра еще потренируемся, и послезавтра с утра отправимся дальше. Не очень удачно получилось с порталом. Нас закинуло сильно к востоку. Надо будет возвращаться. Ну да ладно. С этими словами он спрятал остатки жаркого, подбросил в костер еще дров и свернулся у костра, укутавшись в плащ. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать его примеру. Впрочем, ночи явно становились теплее. Даже не особенно хотелось укрываться теплым волшебным платком. Некоторое время я бездумно лежала, уставившись в звездное небо над головой. Потом проверила свой щит. Вроде как что-то там еще теплится. Надо попытаться удержать даже во сне. Скосила глаза в сторону. Защита, установленная Рэем, сияет ровным, бледно-голубым светом. Чирла, вытянувшись мохнатым дирижабликом под кустом, так и дрых с тех пор, как получил свой ошейник. «Надо же!» — в очередной раз подивилась я. «Сработало!» Потом я повернулась спиной к костру, чтобы не светило в глаза, и уснула.